Ты прочел, Левушка, руководящие слова, предназначенные для входящих во вторую ступень ученичества. Понял ли ты из этих надписей, что основные оси держат на себе все другие качества человека этой ступени? Первая – бесстрашие, и вторая – полное самообладание. Какие бы таланты ни развились в человеке, какими бы великими качествами духа и сердца он ни обладал, если его бесстрашие не цельно, если его самообладание не довело его до полного спокойствия во все минуты жизни, он не войдет во вторую ступень ученичества. Мгновение встречи с другим человеком для ученика второй ступени – это самое значительное и огромное действие его собственного духа. Не то важно, с чем, с каким делом ты встретился или какой человек к тебе пришел. Важно, как ты сумел пронести в его ауру свой свет и проникнуть к его свету. Важно, как влились в него твои любовь и мир, твое ему утешение. Для ученика второй ступени уже нет морального кодекса законов людей, законов одной земли. Для него есть закон любви, закон всей жизни, и поступки его честны. Высоки и прекрасны не потому, что закон морали требует его этики в поведении, но потому, что дух его слит с огнем вечного, и поступки его могут быть только единением в красоте, ибо они являются движением его собственной вечности, его оживших аспектов единого в себе носимого. Я не спрашиваю тебя, готов ли ты ко входу в то святая святых, что зовется вторая ступень. Если бы ты не был готов, ты не мог бы прочесть горящие надписи в комнате. Но не думай однобок, не предполагай, что здесь ты встретишь только тех, кто способен сам читать огненное письмо. Это далеко не так. Во второй ступени не может быть иных людей, кроме тех, что достигли бесстрашия и полного самообладания. Это истина непреложная. Но как они их достигли? Чем оказался их путь освобождения? Какие силы в них развились, кроме этих двух непреложных осей? Это путь у каждого особый, индивидуально неповторимый. Редко человек, ученик второй ступени, читает и пишет сам слово огня. Чаще всего, вернее всегда, он имеет возможность получать весть наставника через какой-нибудь провод, путь которого начат с развития психических сил. Твой путь начат с них. Ты счастливый слуга и друг твоих наставников. Можешь помогать им облегчать жизнь тех, кто идет рядом с тобой, в их духовном росте на трудном пути земного воплощения. Перед тобой лежит один из счастливейших путей земли – путь радости. Ты никогда не принесешь человеку вести скорбной, но всегда войдешь в его жилище, вестником мира и помощи. Разжигая костер твоих талантов, великое милосердие вводит тебя в новое понимание смысла и труда земли. Сегодня ты прочел, глядя на человека, не меряй его дух и высоту, но открывай ему своих святынь, дары и радость. Прими, мой дорогой и любимый друг и брат, к великому руководству в простом сером дне труда эти великие слова. В каждой встрече помни о своем счастье. Ты живешь, держа руку учителя в своей руке. Ты живешь в постоянном кольце верных защитников и помощников. И их верность тебе всегда лежит на твоей верности им. Голос И, его лицо и вся фигура сияли так, что мне даже комната казалась ярче. Мы вышли из дома, спустившись снова по ароматной лестнице в аллею, которую я видел с балкона и принял за аллею елей. Теперь я увидел, что то были кедры, наполнявшие своим смолистым запахом все пространство вокруг. «Как прекрасна жизнь!» — воскликнул я, совершенно забыв о себе, о личностях людей, об их качествах. Для меня звучал один гимн вселенной — гимн торжествующей любви. Мы долго шли по аллее, изредка встречая кланявшихся и людей, но никто не прерывал нашего молчания. Мне невозможно было бы сейчас слушать человеческие слова, так я был слит со всей природой. Мне казалось, что я вижу, как растут цветы и травы, как льется сок в стволах и иглах деревьев. Так, молча, мы дошли до конца аллеи, и впереди уже виднелось озеро. но и свернул налево, мы прошли через длинный грот и вышли к совершенно неожиданному пейзажу. Я увидел точно такой же островок, как в нашей части общины, где была вилая комната Али. Островок был также соединен мостиком с аллеей, по которой мы теперь шли, из могучих широколистных пальм. Когда мы вошли на мостик, сквозь заросли цветущих желтых деревьев, точно таких же, на какие опирался балкон комнаты И, где я только что читал надписи, я увидел точную копию домика Али, только густого оранжевого цвета. Я ни о чем не спрашивал И. Мы пересекли узенькую тропку между густыми зарослями желтых деревьев и вышли к прекрасному лужку, пестревшему разнообразными цветочками и окружавшему домик со всех сторон. Как только мы подошли к лужку, навстречу нам побежал белый павлин, а от стены дома поднялся пожилой человек в оранжевой челме и восточной одежде. И приветливо с ним поздоровался, поговорил на языке, которого я не понимал, и я еще раз поставил себе на вид свою невежественность. И остановился перед домом и сказал мне: «Здесь ты увидишь тот живой огонь, слова которого ты читал в моей тайной комнате. Та комната — комната моего труда, моих встреч со всеми учениками, идущими путем моего луча. Но не каждый, кто имеет силу войти туда, имеет силу и чистоту сердца, чтобы войти в этот дом и быть подведенным к огню вечности. Силы огня, неугасимого огня любви, зажигаются буквы в моей комнате, где ты их читал. В этом же доме, на жертвеннике, горит этот священный огонь. Войти в ту комнату, где он горит, может только тот, кто сам дошел до чистоты и верности, которые не могут быть ничем поколеблены. Ничье милосердие, ничье сострадание, ничья помощь не могут помочь человеку войти туда. Только сам человек, своей силой духа, может туда войти. Читай, друг, чем приветствует тебя первая надпись над входом в дом. Эта надпись меняется и дается человеку так и такую, как его собственный труд в веках соткал ее. Читай же теперь, что ты сам создал для себя». Я поднял голову кверху, и первое, что увидел, был белый павлин с чудесно распущенным хвостом, сверкавшим золотом на солнце. Я удивился. Как мог я не заметить птицы в ее очаровательном уборе минуту назад, хотя смотрел на входную дверь и видел над нею круглое выпуклое окно, которое теперь закрывал павлин? Над его сияющим опереньем желтым светом горело: «Входи, храня вечную память о труде своем в веках. Тебя приветствует здесь благодарность тех, кого ты когда-то очень давно спас, и их благословение. Их сердца сейчас ждут отдать тебе свой долг благодарности и, в свою очередь, стать тебе, странник, защитой и помощью». Я был глубоко тронут словами привета. Я никак не ожидал, что они будут обращены лично ко мне. Я их не понимал, но, взглянув на И, понял по его лицу, что все вопросы разрешатся дальше. Но как я это понял, я и сам не знаю. И уже не был тем И, которого я так хорошо знал, которого я видел сияющим в его комнате в скале. Это было существо неземного мира, что-то божественное, превосходившее все обычные земные понимания красоты и любви, шло от него. Он был весь куском любви, в которой я уже не мог существовать как сознание, но я понимал его, потому что перешел в мир сверхсознательного вдохновения, где слова сами по себе, слова обихода, уже не имели смысла. И взял меня за руку и повел вверх, по лестнице из яшмы, как мне показалось. Ступени, стены, все говорило о большой древности. Я не шел, а точно летел, до того легким я ощущал свое тело. Когда мы поднялись на верхнюю площадку, две белые фигуры в длинной льняной одежде, подпоясанные золотыми шнурами, подошли к нам, низко кланяясь И. Я не узнал их, и только когда один из них взял меня за руку, я узнал в нем Никиту. Бог мой, как мог он так перемениться? Его волосы вились и падали сидеющими локонами на прекрасный лоб и длинную обнаженную шею. Лицо, темное от загара, выходило точно из белой рамы. Я взглянул на второго человека, также взявшего меня за руку, и поразился еще больше. Это был Зайхет Оглы, араб-проводник, подаривший мне птенчика и выказывавший мне все время столько незаслуженного внимания. Оба они провели меня в комнату, где был бассейн с проточной водой. Они указали мне на него, и Никито сказал: «Позволь мне, как бывало в детстве на Кавказе, раздеть тебя и помочь тебе совершить омовение в этой воде, раньше, чем ты наденешь священную одежду и войдешь в зал алтарей. Ты забыл меня, вернее, не узнал при нашей встрече у озера. Я же счастлив возвратить тебе вековой долг моей благодарности. Чтобы войти в число учеников второй ступени, тебе нужны два поручителя. Войти в ступень можно только своими личными усилиями. Но помощь любящих могут оказывать человеку все его друзья. Разреши мне заплатить тебе мой кармический долг в эту счастливую минуту твоей жизни и стать тебе слугой и другом. Я беру на себя поручительство за тебя в твоем новом пути и буду служить тебе век громоотводом и охраной твоему раздражению. Я буду заранее принимать свою ауру, все удары твоего гнева и вспыльчивости, чтобы рост твоего самообладания не нарушался ни на минуту.